Вика в голове понемногу стала проясняться. «Так вот, почему вы ходите в такой одежде?» — догадался он. «Боитесь заразиться и боитесь, что кто-то чем-то может вас кинуть. И даже выстрелить. Невольно, случайно, не желая мне зла. Но мне от этого легче не будет. Такова Бермудия. И здесь исполняются все желания, в том числе те, которые возникают помимо нашего желания». «И можно вообразить, что хочешь?» «При известной силе воображелания». «Значит, я могу увидеть папу, маму, брата на здоровье». И Вик, зажмурившись, представил Олега, Настю и Ника. Он долго так сидел, а когда, наконец, открыл глаза, увидел их. Отец смотрел деловито, как всегда. Мама улыбалась, а Ник смотрел с вечной своей усмешкой, словно говоря: «Ну, я тут, и что дальше?» Вик бросился к ним и проскочил насквозь. И остановился растерянный. «А осязаемыми их нельзя сделать?» «Можно. Но они тоже будут не совсем настоящими. Вернее, совсем не настоящими. Я много раз воображал себе утонувшего мальчика. Мы оказывались на корабле. Он падал. Я прыгал и спасал его. Становилось легче, но ненадолго». «А ты кто вообще?» — вдруг спросил Ричард. «То есть? Ну, может, ты хулиган, бездельник, вредный человек?» — с надеждой спросил Ричард. Вик понял его мысль, усмехнулся и ответил одной из любимых фраз отца: «Не могу вас порадовать». «Да уж, вижу», — с досадой сказал Ричард. «Ты не дурак. К тому же с тобой интересно». «Мне давно ни с кем не было интересно». «Вот я попал, так попал», — сокрушенно покачал он головой. И вдруг застыл, словно прислушиваясь к чему-то в себе. «Я мысленно рассуждаю», — пояснил он Вику. «С одной стороны, да, у меня есть желание тебе помочь. Но ты хочешь найти выход, а это противоречит моим желаниям. К тому же помогать в таком деле опасно для жизни, а я не хочу подвергать свою жизнь опасности. Ты знаешь, Вик, а ведь баланс не в твою пользу. Прости, но я ухожу». «Ничего, не пропадешь. Здесь много добрых людей». И Ричард стал растворяться в воздухе. «Погодите!» — крикнул Вик. «Может, еще встретимся?» — послышался далекий голос. И Вик остался один на пустынном берегу моря. «Попал так попал!» — сердито повторил он слова Ричарда. «Это я попал так попал!» «Кстати, а на каком языке мы с ним говорили?» — подумал он. И не нашел ответа. Глава 4. Настя становится знаменитой, а Олегов становится два. Настя стояла на трапе самолета и думала, что проспала, и не заметила, как прилетели. Внизу была толпа народа, несколько тысяч. Все махали руками, флажками, кричали, визжали от восторга. Тут Настя расслышала, что именно кричит толпа, сначала в разнобой, а потом хором: «Настя! Настя! Настя! Настя!» Настя растерянно улыбалась. «Как тебя встречают?» — послышался сзади голос. Настя обернулась. Какой-то незнакомый мужчина. Высокий, симпатичный, темноволосый. Интересно, кто это? «Настя! Настя! Настя! Настя!» — скандировала толпа. Настя уже слышалась: «Тя нас! Тя нас! Тя нас!» А потом: «Стяна! Стяна! Стяна!» Настя пожала плечами и стала спускаться. Со всех сторон тянулись руки, светились улыбками умиленные лица, кто-то даже плакал от восторга. Это было вообще-то приятно. Настя кивала, улыбалась, посылала воздушные поцелуи. У трапа стоял роскошный белый лимузин. Несколько крепких мужчин, оттесняя толпу, освободили Насте дорогу. Но чьи-то руки умудрялись просунуться с листками, блокнотами, календариками и ручками, чтобы Настя сама не искала ручку, а сразу же поставила бы автограф, и Настя стала все подписывать. При этом один календарик и один диск она не успела вернуть. На них было ее лицо, самая лучшая ее фотография, и надпись: «Настя, Gold Disc». Оказавшись в просторной машине, телевизор, зеркала, ящички, дверки, а сзади ванна, Она поставила диск в проигрыватель и услышала свой голос.